250. Забывчивость, рассеянность, двойственность, любопытство принадлежат к несовершенствам, которые следует искоренять. Любое из них можно признать как предательство, ибо из них родится самое низкое. Нужно понять, как неизбежны последствия их для самого себя. Малое сознание тонет в ошибках и особенно идет ко дну, пытаясь оправдаться, иначе говоря, солгать самому себе. Можно следить по многим жизням, как цветет сад последствий. Нужно рано или поздно убедиться во вреде ошибок. Главным пробным камнем будет сознание, нет ли предательства. Нужно, наконец, распознать, как разнообразно предательство. Кроме классического поцелуя, найдутся многие изысканные виды предательства.